Глава 18. Речной воздух, безусловно, лучшее лекарство от похмелья. Алюэта не потрудилась скрыть свой смех. А вот Шей надеялась, что ей удалось скрыть свое жуткое состояние. Алюэте, похоже, совершенно не повредили возлияние предыдущего вечера. Они, касаясь друг друга коленями, оседлали заднее сиденье лодки, низкую деревянную скамью, до блеска отполированную задницами тысяч людей. Тем запенилось вокруг, подобно бурому спитому чаю, испещренному гребешками множество перекрывающихся кильватерных волн. Шум над рекой стоял такой же, как на лондонских улицах. Лающий смех и крики чаек, звон церковных колоколов и вездесущий шум колес водяных мельниц. Одна из лодок прошла так близко к ним, что парень в синей шапке, наклонившись со смехом, закинул яблочный огрызок на колени Алюэты. Мельком глянув на него, она швырнула огрызок обратно. «Ты нормально себя чувствуешь? Мы могли бы съездить где в другой день, но я подумала, что речной воздух поможет тебе быстрее прийти в себя». Джон Ди, 1527-1609 годы. Британский натурфилософ, математик, географ, астроном, алхимик и астролог валлийского происхождения. «Мне уже лучше», — Шея осторожно кивнула. «Ну, скоро будет лучше». На воздухе тошнотворное ощущение стало слабее. «А почему Динни приходит в театр?» «Потому что его в любое время дня и ночи могут вызвать к королеве», — Алюэта рассмеялась. «И как и все из ее ближнего окружения, он просто должен быть готов в любой момент заявиться ко двору. Он переживает, что как только смоется из Мортлейка, ей тут же понадобится небесное толкование для решения жизненно важного вопроса. Например, что съесть на ужин. И если его не окажется поблизости, то найдется полно желающих заменить его». Шей кивнула, ничуть не возражая против поездки. Прогулка на лодке, общение с самой Алюэтой и настоящим волшебником, день обещал быть чудесным. Она слышала имя Джона Ди в театре, его всегда произносили с тихим благоговением. Большая часть их сценографических фокусов готовилась в его лаборатории в Мортлейке. Наемная карета доставляла множество замысловатых упаковок, фаршированные соломой для защиты находящихся внутри механизмов и взрывчатых веществ, деревянные коробки ручной работы располагались точно принцессы на отдельных подушках. Драконы, сплетенные из ивовых прутьев и оклеенные такой тонкой разноцветной бумагой, что сквозь нее было видно грубые кончики пальцев в черных перчатках, что поджигали запальный шнур. Правда, ходили слухи о гораздо более впечатляющих фокусах, но их придерживали для частных представлений у королевы. Бесподобный утверждал, что сам видел, как во рву Флемингс-Холла вспыхнула вода. Грохнули пушки, загорелись паруса, и он поклялся жизнью своей семьи, что слышал крики моряков на горящих кораблях. В общем, настоящие кошмары для их ночных детских разговоров. «А ты бывала на каком-нибудь маскараде, устроенном для королевы?» «Пару раз», — кивнула Алюэта. «Но Эванс и Ди готовят такие празднества в глубокой тайне. Они неделями корпят над сценариями и фокусами, закрывшись в его доме. Ничто не оставлено на волю случая. Знаешь, как разозлился Эванс, когда бесподобный слегка изменил слова Клеопатры? Но это ерунда по сравнению с тем, что происходит на королевском маскараде. Ди верит, что в определенных сочетаниях слов заключена магия, на вроде заклинаний, спрятанных им в текстах. И даже бесподобному пришлось выучить роль слово в слово. Только тогда я и видела, как он зубрит текст». «И какие же маскарадные представления нравятся королеве?» «Да такие же, как всем», — подумав, ответила Алюэта. «Жестокие драмы со счастливыми концами. То, что бывает только в сказках». Движение на север уменьшилось, и река разделилась на пути богатых и бедных. Рыбацкие лодки мало чем отличались от простецких плотов, а барки из Вестминстера и Ламберта напоминали плавучие дома. По берегам тянулись богатые палисадники и жалкие лачуги, герольды и оруженосцы. В одном из садов, изобилующем грушевыми деревьями, покачивались на ветру толстопузые желтые фрукты. Шей не сразу поняла, какие воспоминания навевают ей эти виды, но едва только вспомнила, Ее охватило трепетное волнение. Это же театр! В восточном Лондоне и Сити вся жизнь проходила перед вашими глазами. Лица, пейзажи, дверные проемы — все было открыто. Но западный Лондон предлагал лишь декоративные пейзажи. Они прошли мимо дома на северном берегу, высокого кирпичного особняка, демонстрирующего декоративные цветущие сады с птицами, красивее любой картины. Идеально подрезанные шары крон фруктовых деревьев. Живые изгороди при ближайшем рассмотрении принимали формы львов или медведей. За этими декорациями таилась невообразимая жизнь. Шей никогда не доведется прогуляться по тем садовым аллеям, попробовать гладкие персики и пассифлоры с тех деревьев. Не доведется увидеть музыкантов, играющих на клавесине, из открытого окна до нее донеслась лишь красивая мелодия. Погрузив руку в воду, она наслаждалась напором убегающей вдаль воды, видя перед мысленным взором свои иные воплощения. Когда течение реки замедлилось, Алюэта спросила: «Ты слышала, что произошло вчера вечером после нашего выступления?» «Нет», — сказала Шей. «Народ разошелся не на шутку. Пошел грабить. Публика кипела от возмущения. Очевидно, они разгромили лавку Гилмора и пару соседних». «Серьезно?» Эта новость встревожила и взволновала Шей в равной мере. «Куда уж серьезнее», — ответила она. «Их вопли слышали на других улицах. Вооружившиеся молотками парни скандировали: „Мы птицы“. И бесподобный говорит всем, что ты так и пророчествовала». Темный причал покрылся скользкими водорослями. В углах нижних ступеней скопились мертвые листья, и Шей почувствовала густой запах гниения. Древние вязы с узловатыми ветвями погрузили дом в тень, даже в полдень в каждом окне горели свечи. Лодочник запросил целый шиллинг, чтобы подождать их возвращения, и после неудачного торга Алюэта все-таки заплатила ему. «В Мортлейке у любого подонка есть своя лодка. Если бы мы не задержали здесь нашего лоцмана, то нам пришлось бы вплавь добираться обратно». Сад выглядел заброшенным, забитые сорняками цветы загнивали на корню. Улитки расплодились сверх всякой меры, их слизью покрылась даже дорожка. Вода капала со всех выступов, свесов, подоконников, карнизов. Они стояли на крыльце, глядя на реку через капельную завесу. Алюэта зябко поежилась. В доме, однако, было теплее. На звон колокольчика явился важный лакей в парике и провел их по ряду уютных комнат, где в каждом камине горели дрова. Все они пустовали, но, казалось, ждали в предвкушении скорого возвращения хозяина. Слуга провел их в глубину дома по длинному коридору, с двух сторон заставленному полками с книгами. В конце его, за двойными дверями, оказалась просторная, залитая тусклым зеленым светом комната с полом, выложенным каменными плитами. «Стеклянные стены и потолок», — заметила Шей, тоже покрывала затейливая расплывчатая сеть водорослей, поэтому они выглядели чудесным, освещенным изнутри опалом. Тусклый и какой-то вязкий свет озарял это теплое, как навозная куча под жарким летним солнцем, помещение. Согнувшись над чем-то, Ди стоял к ним спиной. Алюэта направилась к нему, начав что-то говорить, но он просто предостерегающе поднял руку, остановив ее, и вернулся к своему занятию. Алюэта закатила глаза. Шея огляделась, пытаясь запечатлеть в памяти обстановку, чтобы позже описать ее бесподобному. В левой части лаборатории следы водорослей стерли, оставив в центре каждого стекла размытый световой круг. Слабые лучи света омывали деревянную вешалку, украшенную гирляндами каких-то свертков. Сначала Шей показалось, что там висят шпульки с хлопком, но, приблизившись, она разглядела ряды коконов. Верхний ряд покрывала белая опушка. На каждом последующем ярусе куколки были более темными и твердыми, а нижний ряд выглядел таким же щербатым, как зубы во рту пьяницы. Из некоторых начало что-то вылупляться. Ошметки их коконов свисали с вешалки. Некоторые выглядели готовыми, хрупкими и набухшими. Пока Алюэта рассеянно ждала рядом с ней, нетерпеливо постукивая носком туфли по полу, Шей заметила первую дрожь на самом правом коконе. Она опустилась на колени, и вдруг куколка дернулась и прорвала кокон. Изнутри, стремясь к свету, появилось влажное, опушенное перышками черное существо. Шея отвела глаза, сочтя это зрелище слишком интимным. Она повернулась к другой части комнаты. Уголок, в котором она стояла, выглядел диким, как джунгли. Все горизонтальные поверхности полнились горшками с растениями. Из торфяной почвы выглядывали толстые, как пальцы, бело-зеленые стрелки. Некоторые травы она узнала, но гораздо больше видела впервые. В объемистом горшке земли росла одинокая орхидея со стеблем тоньше ее большого пальца. «Смотри», — прошептала Алюэта, вставив кончик карандаша между двумя странными листьями, окаймленными похожими на ресницы отросточками. Листья защелкнулись, а отростки сплелись, как молитвенно сложенные руки. Алюэта глянула на шею с заразительной улыбкой. Она стала молча показывать ей оригинальных обитателей этого мира. Огромная бабочка цвета подсолнуха медленно раскрыла крылья, показав пару фальшивых глаз. Наконец Ди хмыкнул и повернулся к ним. «Алюэта, всегда рад видеть тебя!» Он был худым и коротко стриженным, что делало его голову похожей на оживленный череп. Кожа так плотно обтягивала голову, что из-под нее проступали контуры черепных костей. Темнели впалые щеки и впадины у висков, а на лбу и шее под кожей синели вены. Да и сама кожа выглядела почти прозрачной. Цепкий взгляд его прищуренных глаз прошелся по лаборатории, что-то выясняя и отмечая. «Если это...» — Ди покачал куколку на ладони. «Способно превратиться в то...» — он показал на трепетавшую на стекле бабочку. «То насколько же легче превратить свинец в золото?» Морщины избороздили все его лицо. Стрелки вокруг глаз углублялись на лбу и сходились двумя разорванными дугами к уголкам рта. Но Шей поняла, что на самом деле сейчас он разговаривал сам с собой. «Природу нужно убедить отказаться от своих тайн. Ее нужно соблазнить». На последнем слове он взглянул на Шей. «Кто это?» Он шагнул вперед и вывел Шей на освещенный участок. Его руки были тонкими, но хватка крепка, как у ястреба. Подвижные глаза ученого оценили каждый дюйм ее тела. Он дотянулся обеими руками до ее волос и раздвинул их на макушке. Его взгляд вперился в бритую полоску черепа. «Пожалуй, авискультанин», — восхищенно произнес он. «Птицы, боги и...» «Боги, птицы», — машинально закончила Шей. «Замечательно. У меня будут к тебе вопросы позже. Но сначала к Алюэте. Как там действуют наши кораблики?» «Отлично. Два совсем не взорвались, а один загорелся в коробке. Но остальные сработали, как и планировалось. В той сцене с разговором о кофейнях. Лорд Хенрик утверждает, что видел на борту маленьких гомункулов с факелами, так что теперь все хотят купить билеты». «Идиоты!» — надув губы, проворчал Ди. «Дайте им чудо, и они превратят его в невероятную чушь», — заключил он и, похоже, устав от театральных новостей, повернулся к Шей. Мужчины, конечно, и раньше смотрели на нее так же пристально, да только с иными намерениями. Она чувствовала себя проколотой и вклеенной в альбом диковиной. «Садись, парень, садись!» Он жестом пригласил ее за длинный стол и сам устроился напротив нее. И вновь окинул ее пристальным взглядом. Подобные паучьим лапкам пальцы очертили в воздухе пару изогнутых линий. «Авискультанин! И совсем юнец еще! Так вы слыхал искусный в гаданиях по перемещению птичьих стай, верно?» Руки, двигаясь в непроизвольном танце, зеркально отражали друг друга. Шей кивнула. «И по внутренностям, и жертвоприношениям тоже?» «Нет». Его внимание давило на нее, и она почувствовала, что оно становится все весомее. «Мы не причиняем вреда птицам. Никогда». Два костлявых пальца поднялись одновременно, а кончики ногтей скрестились, изобразив какой-то неведомый магический земной знак. «Но вы же общаетесь с ними. Вы узнали секреты пения птиц?» Она покачала головой. Всю жизнь Шей слышала такие, передающиеся потрясенным шепотом слухи. Птичники, как называли их в народе, умеют общаться с орлами и склонять их к выполнению приказов. Птичники способны убедить сорок поделиться своей добычей. В глазах Ди сверкнул голодный взгляд. Соединив большие пальцы, он растопырил остальные, изобразив крылья. Его глаза сияли, а руки-крылья с трепетом вознеслись к потолку. Даже если бы он закрыл глаза, вся его поза весьма очевидно задавала один единственный вопрос. «Нет», — вздохнув, ответила она. «Конечно, нет. Даже дети знают, что это лишь сказки». Ди явно вознамерился чем-то удивить ее. Он направил их в более темный угол лаборатории. Шей никогда раньше не видела такого беспорядочно загроможденного пространства. Каково это — владеть таким количеством вещей? Когда свет потемнел, Алюэта взяла ее за локоть и подтолкнула вправо. «Слушай», — прошептала она, — «просто делай, как я, и не смотри налево». «На что не смотреть?» «Просто не смотри», — пылко проговорила она. «Пожалуйста!» Естественно, это было невозможно. Благополучно пройдя вслед за подругой, Шей осознала, что может вознаградить себя быстрым взглядом назад. Ошибка. Стену украшала выставка китайских вееров, прикрепленных к каждому углу. Затем, присмотревшись, она поняла, что эти блестящие сине-зеленые перья вовсе не веера, а павлины, прибитые гвоздями, совершенно мертвые, к стене со вспоротыми крестом животами, с обнажившимися трубчатыми червеобразными внутренностями. Шей замерла. Тошнота подступила ко рту, но она сумела загнать ее обратно. Алюэта хотела увести ее, но она застыла от отвращения. Оглянувшись через плечо, Ди поймал ее взгляд. «Плиний-старший писал, что в Индии павлины едят свинец, а испражняются золотом. Я пытался исследовать их механизмы пищеварения». Плиний-старший. Настоящее имя — Гай Плиний Секунд. Родился между 22 и 24 годами нашей эры. Умер в 79 году нашей эры. Древнеримский писатель-эрудит. Наиболее известен как автор естественной истории, крупнейшего энциклопедического сочинения античности. Шей точно окаменела. Полупрозрачные кишки внутренностей павлинов топорщились комковатыми опухолями. «Как продвигается эксперимент?» — тихо и сдержанно спросила Алюэта, пытаясь смягчить напряженность создавшегося положения. «Безрезультатно», — отворачиваясь, пробурчал Ди. Пальцы Алюэты крепко держали локоть Шей, когда они проходили между двумя столами, заставленными рядами стеклянных банок. Шей боролась с желанием сбросить их все со столов, просто чтобы услышать, как все они разобьются вдребезги. Во рту еще оставался противный тошнотворный привкус, и сама эта лаборатория, казалось, пропахла дерьмом. Ди стоял перед дверью, отверстие в ней, проделанное на высоте его талии, закрывало изнутри черная ткань. Кряхтя, как старые мехи, он опустился на колени и просунул в дыру голову. Изобразив пантомиму, Алюэта нацелила пинок на его зад и прошептала Шей: «Прости меня». Несмотря на тошноту, Шей испытала приятный укол самолюбия. Подруга поняла ее мучения. Более того, она прошла через них вместе с ней. Она с благодарностью сжала руку Алюэты. Ди вытащил голову обратно. Редкие пряди оставшихся волос неряшливо облепили его лицо, как морские водоросли. «У них все хорошо. Посмотрите». Алюэта откинула край черной ткани. Она предложила Шей встать на колени. «Загляни туда. Поверь мне, оно того стоит». Шей сунула голову в таинственную дыру. Внутри царила чернота безлунной полночи. Но постепенно, словно загоравшиеся звезды, начали появляться булавочные вспышки света. Она удивленно прищурилась. Но светлые вспышки продолжали появляться. Причем некоторые из них стали больше, а некоторые двигались. Она сосредоточилась на том месте, где полагалось быть полу, и различила обтекаемые луковичные формы. Из-за темноты их размеры оставались неопределимыми, хотя они светились изнутри туманным светом. Бледным, светло-синим цветом непонятного происхождения. Эти формы тянулись в глубину, словно чахлый лес. «А что я там могу увидеть?» — спросила она. «Имей терпение», — сказал Ди. Шей захотелось увидеть обожаемые ею блестящие немигающие глаза диваны вместе с острым, как меч, клювом. Но вот воздух над этим странным лесом начал вспыхивать случайными проблесками света, почти такими же голубыми, как сам лес. Словно Лондон с его птицами изобразили в призрачном свете. Она пыталась оценить размеры помещения. Глубина могла достигать как 5 футов, так и 5 миль. Но вдруг воспоминания о другом месте вернулись вместе с тошнотой. «Вы живете на дальних болотах», — опять произнес Ди противным резким голосом. «Да, я живу с отцом. Однажды я побывал на ритуале со скворцами, на садурации. Мурмурации. Да, точно, потрясающе. Лично я верю, что создаваемые ими фигуры являются частью ангельского языка, давно забытого людьми. Я много писал на эту тему. Но там у вас очень искусная предсказательница. Действительно, на редкость искусная». Шей попыталась встать и ударилась головой о раму. «Не двигайся», — попросила ее Алюэта. «Погоди еще минутку». И внезапно воздух перед ней начал светиться. Помещение за дверью превосходило размерами лабораторию. Весь его пол покрывали грибы, мерцавшие слабым бледным светом. Какой-то призрачный лес. И воздух, теперь она увидела, наполнился светом звездочек, летающих, как птицы, звездочек. «Ту предсказательницу», — голос Шей дрогнул от волнения, — «звали Авой?» «По-моему, да. Поразительная женщина. Высокая, спокойная. Она постигла тайны других миров. Они так явственно проступали в ее глазах. Она толковала танцы этих птиц так же, как вы или я могли бы прочитать книгу». Расческа, ощущение прикосновения руки и колпачок диваны — это все, что осталось у Шей от матери. Она отчаянно нуждалась в других воспоминаниях. Рука потянула ее за пояс. Она, вытащив голову из отверстия, прищурилась от света лаборатории. «Что ты увидел там?» — спросил Ди, как будто она изучала не его эксперимент, как будто его собственный мир оставался для него загадкой. «Мертвый город. И призрачных птиц». Шей казалось, что она все еще чувствует запах павлиньих внутренностей. Ди кивнул, как будто она сделала некое открытие. А Алюэта добавила. «Тот лес испускает фосфорифицирующий свет». Шей покачала головой. «Его испускают светящиеся грибы, что растут на мертвых бревнах. Изначально, вероятно, это фальшивый свет. Такие медовые грибы росли в Молдавии. А птицы — польские светляки. Шахтеры берут их под землю в банках. В них можно собрать их свет». Она пристально глянула на Ди, и он молча закрыл рот. «Можно, конечно, собрать их свет, но с большими затратами времени и рабочей силы», — заметил он, повернувшись к Шей. «Со всей этой плантации в прошлом месяце получился лишь маленький сбор». Он взял с верстака закрытую черную бутылку. «Возможно, скоро процесс станет проще. Я слышал, что такие же виды есть в лесах Карлайла». «Вы видели мою мать, Аву», — подавив раздражение и гнев, сказала Шей. «Она проводила ритуал как предсказательница». Внимание Ди удвоилось. «И ты унаследовал ее дар? Погоди-ка, не ты ли дитя с прошлого вечера?» «Какого прошлого вечера?» — не поняла Шей. «Из призрачного театра». «Вы уже слышали об этом?» — опять встряла Алюэта. «Неужели кто-то уже успел проспаться с похмелья?» «Естественно, слышал». Его руки опять потянулись к лицу Шей. «Если ребенок, вещая на неведомом языке, вызывает необузданные страсти, то мне сразу сообщают. Это же входит в сферу моих научных интересов. Сегодня я уже получил 4 сообщения о вчерашних событиях». Покачав голову Шей из стороны в сторону, он взял со столика перо и бумагу. «Скажи-ка мне, что ты говорил в конце представления? Пророчество, пожалуйста». «Он ничего не помнит», — с особым удовольствием произнесла Алюэта. «Может, ты выпил особый напиток или пребывал в молитвенном трансе? А кто-нибудь из зрителей записал пророчество?» «Увы, мне жаль», — сказала Шей. «Все случилось слишком быстро. Я должен был петь, но едва открыл рот, то почувствовал, как поднимаюсь». «Да-да-да», — протараторил он. Божественная точка обзора. Возможно, седьмая сфера. Кончик пера Дизы скользил по странице. Ты почувствовал присутствие духов, крылатых существ? Она заставила себя взглянуть на павлинов. Больше она не станет ничего объяснять ему. Я ничего не помню после того, как открыл рот. Память вернулась ко мне позже, когда представление закончилось. Идиоты! Одни идиоты! Ди начал в волнении кружить по комнате. Не видят того, что у них перед носом! Он вернулся и схватил Шей за запястье. Когда у вас следующее выступление? Я не знаю. Мы ждали, каков будет отклик на первое выступление. Но могу поручиться, что скоро. Ди покопался в своем кошельке и вручил Алюэте монету. Гинею получит тот, кто запишет все, что он скажет, когда в следующий раз будет в таком состоянии. Погодите минутку. Он вернулся к своей бумаге и написал 7 коротких фраз на латыни. Шей понятия не имела, что они могли значить. «Передайте это своим легкомысленным друзьям, лорду Бесподобному и малышу Трасселу. Скажите им, что за этот маскарад не заплатят, пока я не услышу выученные ими роли». Шей хотелось расспросить его о своей матери, но Ди уже отвернулся от них. Алюэта, проведя по горлу ребром ладони, показала Шей, что им пора убираться, и они ушли тем же путем, что и прибыли. Несмотря на заплаченный шиллинг, лодочник их не дождался.